Глава 9. Я все-таки смогла уснуть. Конечно, сначала повозилась, покрутилась, теребя подушку и прислушиваясь к звукам, которыми дышал замок. А замок действительно жил, скрипел, менялся и даже едва заметно двигался. Как настоящий живой организм. Раздавались непонятные звуки, шорохи, иногда из ниоткуда появлялся странный сквозняк. И даже неожиданно менялись запахи. Только пахло хвойным лесом, а тут раз аромат солнечной степи с ее лугами и травами. Но все это почему-то не пугало, а даже успокаивало и убаюкивало. Проснулась я от шороха и скрипа шкафов. Приподнявшись на локте, сонно взглянула на Вриду, которая копошилась, собираясь на пары. Проснулась. Бросив на меня взгляд из-за плеча, ответила девушка, быстро застегивая пуговицы на блузке. «Ага». Я вновь упала на подушку и сладко потянулась. «Ты на занятия?» «Не у всех же есть освобождение от экзаменов. Приходится посещать пары». Отозвалась Врида, плюхаясь на кровати, быстро обувая тяжелые ботинки на высокой платформе. «Все уже знают?» — кисло уточнила у нее, рассматривая высокий белый потолок. «Ага, ты, я смотрю, не сильно расстроена. Ты же знаешь, что у меня отлично получается скрывать свои истинные чувства». Спокойно ответила я. «Тем более, что это временное явление». «Не знала, что у этого яда могут быть такие последствия», — заметила девушка, заставив меня насторожиться. «Она знает о яде такие подробности? Интересно, откуда? Сомневаюсь, что Дейра, Эшфорд и тем более Витторн кричали о нем на каждом шагу. Но и на дурочку, которая вот так легко спалилась, Врида не была похожа». «Откуда ты об этом знаешь?» — осторожно спросила у нее, сев в постели, свесив ноги. Пол был прохладным, теперь понятно, почему Агнелика постелила коврик. «О чем знаю?» — не поняла подруга, хватая со стола тетради и учебники, которые быстро запихнула в сумку. Растерянная и встревоженная она точно не выглядела. «О последствиях и яде», — пояснила я, проведя ладонью по волосам. Спутались. Теперь надо расчесывать и придумывать прическу. «А может, подстричься?» — пронеслось в голове. «Вот все удивятся». Правда, все мысли о волосах и прическах улетучились, когда услышал ответ. «Так ты сама мне рассказывала». «Я?» Вопль сдержать не удалось. Врида медленно повернулась, смерив меня странным и даже подозрительным взглядом. «Не поняла», — произнесла она, опасно сощурив зеленые глаза. По спине пробежал холодок и даже стало немного страшно. Даже Витторн не внушал мне такой тревоги, как эта темнокожая девица. «Что ты не поняла?» — максимально спокойно спросила я. «Ты что, все забыла?» «Да». «А ты?» — Брида снова подозрительно посмотрела, словно пытаясь влезть мне в голову. «Все останется при мне, ты же знаешь», — кивнула она. «Вот и отлично». Я широко улыбнулась, вставая с кровати, взяла в руки листок, который мне вчера принесла куратор. Всеми силами старалась изобразить увлеченность, а у самой в глазах все расплывалось. Но я пошла. Сегодня придется разбирать завалы в кабинетах зелеварения. Мне очень интересное занятие. Еще бы. По правилам мы не обязаны это делать, но ректор уперся. Произнесла Врида, направляясь в сторону выхода, бросив мне на ходу. Смотри, Агнелика, мы вместе до конца. Тихо хлопнула дверь. Ушла. Я выждала секунд 10, а потом осторожно опустилась на кровать. Боже, что это было? Ответа не было. Да я и не ждала, привыкла к тому, что правду приходится выгрызать зубами. Тогда займемся насущными проблемами. И первая из них — сдача зачета некому Эмера. Интересно, меня ждет опыт сдать экзамен по предмету, который не знаю, преподаватель которого не помню. Умывшись в общей душевой, я переоделась, положила листок в карман юбки вместе с блокнотом и парой карандашей и отправилась на поиски нужного кабинета. Выйти из общежития не составило труда. А вот куда направиться дальше? Я прошла по коридору между зданиями и замерла в холле, размышляя, куда идти. Достав листок из кармана, медленно прочитала. «Аудитория 11-19. Ну и где ее искать?» А дальше произошло нечто совсем невероятное. На противоположной стене неожиданно появилась ярко-лиловая стрелка, а сверху надпись «11-19. Туда». Пробормотала я, опешив от неожиданности. «Серьезно? Вот так просто?» Я осторожно осмотрелась. Мимо проходили, торопясь на занятия, студенты, бросающие на меня любопытные взгляды. «А они видят стрелку на стене? Судя по всему, нет. Она только для меня. Тут проснулись воспоминания о Гнелике. Это не обман и не шутка, а самое настоящее волшебство. Магия Академии создана специально для помощи первокурсникам, чтобы они не пугались и не терялись в запутанных коридорах здания, а шли по стрелкам. Еще один несомненный плюс — эти надписи никто, кроме спрашивающего, не видел. Надо же, как удобно. Пробормотал я себе под нос и отправилась по стрелочке. Не прошло и 10 минут, как я оказалась в нужной двери. «Ну что ж, не трусь, Агнелика. Вперед!» Попыталась я приободрить себя и решительно постучала. «Входите», — раздался приглушенный мужской голос. «С Богом! Разрешите?» Спросил я, входя в аудиторию, с любопытством изучая преподавателя. «Элф. Но какой-то странный. Я видела немного элфов, но уже успела сложить о них свое мнение. Так вот, и мэра в эти параметры немного не вписывался. Мужчина был невысоким, всего на пару сантиметров ниже меня. Ни о каком изяществе речи не было. И мэра был хоть и не толстым, но достаточно плотным. Длинные волосы непонятного оттенка, близкого к мышиному. Нос широкий, подбородок квадратный. Глаза какие-то серые и невыразительные. В общем, никакого восторга мужчина у меня не вызвал». «О, а вот и наша княжна!» — воскликнул Эмера, поднимаясь мне навстречу широкой улыбкой. Вот только от этой фальшивой улыбки мороз по коже прошелся. Что-то в последнее время меня часто знобит. Не к добру. «Как себя чувствуешь?» Сколько раз за последнюю пару дней меня об этом спрашивали? И сколько еще спросят? Как будто им действительно есть дело до моего состояния. «Спасибо, уже лучше», — бодро произнесла я. «Эллен сообщила о вашем решении сегодня принять у меня зачет, и вот...» «Ну что ты, Агнелика?» — неожиданно рассмеялся Эмера, беря меня за руку. «Зачем так официально? Мы же старые друзья!» «А сегодня просто день сюрпризов какой-то?» Пробормотала я нечто непонятное, потому что ничего путного в голову не приходило. А элф тем временем подталкивала меня к стулу, похлопывая по пояснице. Не по заднице, но все равно как-то очень фамильярно. «Проходи и присаживайся, разговор будет долгий». И почему я уверена, что речь пойдет не о зачете? Я послушно села на стул, положив руки на парту. «Итак», — спросила у него, решив взять инициативу в свои руки. «Арея решила выйти из игры», — ответила мужчина, сев на краешек парты. «Елки-иголки». И тут эта Катриэль отметилась. «Что же она мне прохода не дает? С кем ни поговорю, всюду элва выскакивает. Не к добру это». Но не только это волновало. С чего вдруг этот Эмера рассказывает о какой-то игре обычной студентки, если только эта самая студентка не является активным участником этой самой игры? Попадясь мне сейчас эта Агнелика, я бы ее прибил на месте. А так приходится молчать. Очень странно выглядела бы моя попытка задушить саму себя. «Это точно?» — деловито уточнила я. «Она себя странно ведет, снюхалась с Эшфортом, избегает встреч. Я попытался припугнуть ее взрывом в кабинете, но она и тут не среагировала». «Взрыв его рук дело. Ой, ё-моё, куда я влипла? И что теперь делать?» «Хотел спросить у тебя совет, княжна. Может, ты с ней поговоришь?» «Думаешь, это поможет?» Осторожно спросила я. Разговаривать с Катриэль Арея мне пока не очень хотелось. «Не знаю». «Хорошо, я подумаю», — кивнула я, поднимаясь, надеясь, что мой ответ его устроит. Но уйти сразу не вышло. Уже у двери я вспомнила нечто важное. «А как же мой зачет?» — спросила у него, поворачиваясь. «Все сделано, княжна», — продолжая улыбаться, ответил Эмера. Только вот серая мгла из глаз никуда не делась. «Хорошо, спасибо». Выйдя из кабинета, я некоторое время просто брела без цели. Шла и шла, не задумываясь, куда именно иду. Происходящее мне все меньше нравилось. Куда бы ни влезла Агнелика, это было опасно. Очень опасно. И все нити опять сводились к Аларе, Катриэль, Арея. Наверное, все-таки придется с ней поговорить. Встав у лестницы, руками оперлась на перила, глядя вниз. Там было довольно большое оживление. Небольшими группами проходили студенты, что-то увлеченно обсуждая между собой. Быстрым шагом пересекали холл преподавателя. Среди них были весьма интересные и колоритные личности. Большинство, конечно, походило на людей, но встречались и элвы, а еще самые разнообразные гномы. Самым колоритным персонажем оказался огромный зеленый тролль, который прошел мимо с дубины наперевес, громко топая ногами. То, что это дама, я поняла лишь тогда, когда увидела розовый бантик в ее зеленых жестких волосах. Были и знакомые личности, например, быстро промелькнул Эшфорд, хмуро глядя перед собой. Интересно, а как среди всей этой толпы мне найти оборотня, то есть оборота? За всеми этими тайнами и потрясениями я забыла о самом главном. Для того, чтобы вернуться домой, меня в новогоднюю ночь, ровно в полночь, должен поцеловать оборот? Вот именно этим мне и надо заняться, а не разбираться в интригах Агнелики. Шел уже третий день в новом мире, а я ни на шаг не приблизилась к решению задачи. Выпрямившись, я тяжело вздохнула. До обеда еще долго, и чем мне заняться? Может, попробовать разобраться с проблемами своего дара? Сама не знаю, зачем произнесла это вслух. Да и вообще, откуда пришла эта идея, непонятно. Но чего я точно не ожидала, так это того, что на противоположной стене, от которой меня отделял огромный холл, вдруг появится огромная лиловая стрелка с таинственной надписью «Тебе туда». Я зажмурила секунды на три и только потом открыла глаза. Надпись исчезла. Правда, на ее месте появилась другая. Ответы там, вперед. Какая интересная и необычная магия. Одно дело, когда дается ответ на конкретный вопрос, и совсем другое, когда на абстрактный. Может, замок действительно живой, ночью я все поняла верно? Стрелка горела все ярче, призывая идти, а не стоять истуканом. «Хорошо», — пробормотала я, двигаясь в заданном направлении. «Интересно, куда это меня приведет?» «Библиотека». Именно это было написано на табличке, которая висела над большими двустворчатыми дверями, к которым меня и привели стрелки. Я даже испытала легкое разочарование. Ждала невероятного приключения, полного тайн и открытий. Оказалась в обычной студенческой библиотеке. Впрочем, это не так плохо, как можно подумать. Если есть где-то место, где можно найти ответы, то оно здесь. Только знать бы, как спросить и у кого. Внутри, конечно, было красиво. Шагнув за дверь, я оказалась в светлом просторном помещении. Кажется, это называется второй свет. Здесь это был пятый свет, потому что стеклянный потолок, из которого лился солнечный свет, был в метрах в 80 от пола. Впереди 5 открытых ярусов этажей с уютными балконами, открытыми стеллажами, до самого верха заставленными книгами и небольшими столиками, за которыми сидели студенты, изучающие толстые фолианты на специальных подставках. На мое появление никто не отреагировал. Лишь пара студентов на мгновение оторвалась от книг, равнодушно взглянула и снова уткнулась в изучение своих томов. А я пошла по стрелочке дальше. Яркая и пестрая она переместилась со стен на пол и вела к небольшому постаменту в центре круглого зала. «И что дальше?» — прошептала я, поднявшись на место. Передо мной был стол с черной матовой доской. С краю лежал белый мел для надписей. Я осторожно взяла его в руки, размышляя, что бы такое написать. Меня сюда привела тайна дара Агнелики. Но, может, стоит подумать о себе? Зачем мне ее непокорный огненный дар, когда есть вопросы к собственному? Глубоко вздохнув, я быстро, словно боясь передумать, написала ожившие рисунки. Сначала ничего не происходило, но потом по черной поверхности пошла легкая рябь. Я с трудом устояла на месте, такой неожиданной она была. Надпись пропала, а вместо нее появилась новая. 33-15. «И что это значит?» — пробормотала я. А надпись уже исчезла, доска вновь стала черной и матовой. «Значит, 33-15». Я быстро осмотрелась. Каждый ярус имел числовое обозначение, как и столик на нем. Значит, мне нужен третий ярус, третий зал и 15-й стол. Если я ничего не перепутала. Поднявшись на третий этаж, я довольно быстро нашла нужное место. Столик номер 15 был свободен. На его столешнице был небольшой прозрачный постамент, на котором лежала книга. Рядом еще две. Осторожно осмотревшись, я села на стул и принялась изучать обложки книг. «Древняя магия символов. Правда или миф? Ожившие рисунки древности. И начертать судьбу». Интересно. Открыв первую книгу, я принялась читать. Признаюсь честно, читала я бегло и быстро, стремясь узнать как можно больше и быстрее. Читаться буду позже. Сейчас бы понять, с чем имею дело и правильные ли книги мне подобрали. Скучные подробности я пропускала, как и сложные исторические факты. Не до них мне сейчас. Если подвести итоги, то выходило вот что. Каждый маг или любое магическое существо, эльф, обороты, трул или гном, имел свой определенный потенциал или уровень силы. У кого-то он был больше стандартного, у кого-то меньше. И выше этого прыгнуть нельзя было. Агнелике повезло, ее уровень был одним из самых высоких на курсе, о чем княжна не забывала рассказывать всем и вся. Но все равно у каждого, каким бы сильным он ни был, имелся свой предел. В книгах рассказывалось о древних магах прошлого, которые для сотворения чудес обращались не к своему потенциалу, а к силе, которая текла вокруг. Надо было лишь нарисовать специальный знак или символ. Со временем эти способности канули в небытие, и нет существенных доказательств правдивости этих исследований. Говорят, маги древности могли рисовать картинки, которые оживали на глазах, а их портреты показывали истинное лицо нарисованных. Все описанное было таким невероятным и фантастичным, что я боялась поверить. Но, с другой стороны, разве мои рисунки не оживали? Я открыла последнюю страницу «Начертать судьбу», где были изображены древние символы. Может, попробовать? Я воровато осмотрелась. За мной никто не следил. Слева паренек что-то лихорадочно записывал в толстую тетрадь, точнее, записывало магическое перо, которое шустро скакало туда-сюда, а студент ему тихо начитывал. Я достала из кармана блокнот с ручкой и осторожно нарисовала первый попавшийся символ, даже не разобравшись, что он обозначает. Он мне просто внешне понравился. Секунды три ничего не происходило, а потом вдруг появился легкий дымок, и символ начал гореть. Вместе с ним и мой блокнот. «Ой!» — пропищала я, захлопнув блокнот, и надеясь, что это поможет избавиться от огня. Не помогло. Пламя медленно, но верно начало пожирать другие листы. Что делать? Тогда-то я и увидела, что именно нарисовала. Знак огня. Вот дура. Рядом был изображен знак воды. Может, он поможет? Раскрыв блокнот, я быстро нарисовала в углу водяной знак. И блокнот тут же весь намок. «Ай-яй-яй!» Прошипела я, стирая опасные знаки и пытаясь спасти старые рисунки. Вода и огонь, должно быть, уничтожили их. Но нет, рисунки хоть и обуглились по краям и сильно намокли, но оставались такими же яркими и настоящими. «Надо же! И в воде не тонут, и в огне не горят!» Пробормотала я, размышляя, как бы высушить блокнот поскорее. Или так и убрать его в карман мокрым. А еще надо бы взять эту книгу с собой и выучить парочку символов. Для личной безопасности. Вот только у кого бы спросить? Грозный библиотекарши в огромных очках и с табличкой на груди «Не шуметь» нигде видно не было. Или, может, стоит отправиться на ее поиски? Но сначала я вновь обратилась к книге и принялась изучать символы. Но на этот раз пристально и внимательно. Ага, бытовая магия, как испечь, как убрать, как сделать... Ага, вот, быстрая сушка волос и вещей, думаю, для мокрых блокнотов это тоже сойдет. Символов было два. Но так интересно переплетались между собой, что я не сразу разобралась, как их следует рисовать. То есть, чем сложнее действие, тем труднее и запутаннее выглядят символы. И это логично. Нарисовать правильно получилось в третьей попытке. После первой вообще ничего не вышло. После второй раздался легкий пшик, и все. Зато третья быстро высушила блокнот, не оставив и следа от моих неудачных попыток. Положив блокнот в карман, я взяла книгу и отправилась в сторону выхода, внимательно оглядываясь по сторонам. «Княжна Агнелика!» Выскакивая откуда-то сбоку, произнесла крохотная дама-гном, грозно глядя на меня снизу вверх. «Добрый день, Дана Эрор!» Поздоровалась я, быстро прочитав имя на бейджике. «Не видела тебя здесь уже, да никогда не видела. Проснулась любовь к знаниям?» «Вроде того». «Решила книгу взять?» «Да, вот», произнесла я, продемонстрировав ей том. «Начертать судьбу. Интересный выбор», произнесла она. Бросила на меня еще один тяжелый взгляд и ушла. «И это все? Никаких формуляров и подписей?» «Ну и ладно». Прижимая книгу к груди, я вышла в коридор и тихо произнесла. «А теперь в столовую». И тут же появилась знакомая стрелка с лаконичной надписью «Нам туда». Стрелочка привела меня на первый этаж, где столовая занимала довольно много места. Белые стены, высокие потолки и большие окна, украшенные яркими витражами. Проходящие через них солнечные лучи озаряли все помещение пестрыми красками. Вокруг множество небольших белых столиков, рядом с которыми стояло по 2-3 стула. В углу был длинный раздаточный стол. Сначала я выбрала себе место. Вдали ото всех, в углу рядом с окном, витраж на нем изображал какого-то грозного бородатого мужчину с большой палкой, который он тыкал в симпатичную девицу с голубыми волосами. Она чем-то напоминала Дейру. Положив книгу обложкой вниз на столик, я отправилась добывать еду. Встав с подносом в очередь, не спеша разглядывала блюдо, размышляя, чтобы такое съесть. Так незаметно прошло минуты 2-3. «Добрый день!» — я широко улыбнулась румяной поварихе с белым колпаком на голове. «Добрый?» — отозвалась она не слишком радостно. «Мне, пожалуйста, вот этот суп». Я ткнула в нечто, что по виду и консистенции напоминало борщ. Осталось только узнать, каково это блюдо на вкус. Кроме того, суп полезен для ослабленного ядом организма. На вторую кашу с мясной подливой и вон тот рогалик с чаем. Поставив все на поднос, я вернулась на свое место. Как сильно голодна, поняла лишь тогда, когда начала с аппетитом поглощать еду. Борщ оказался совсем не борщом, но тоже очень вкусным. Каша с подливкой таяла во рту, а рогалик оказался свежим и ароматным, как и чай. Решив не тратить время зря, я открыла книгу и изучала знаки, игнорируя все то, что происходило вокруг. Закончив обедать, я убрала за собой поднос и вернулась на место. Почему-то мысль изучать книгу в столовой показалась мне более здравой, чем делать это в комнате в присутствии Вриды. И вновь я так увлеклась изучением, что едва не прозевала появление Витторна. Почему-то мысль о том, что он может здесь оказаться, в голову не приходила. Мне казалось, что столь важная особа принимает пищу у себя в кабинете, а не в общей столовой. Увидев его у раздаточного столика с подносом в руках, я вздрогнула, быстро захлопнув книгу. Надо было срочно ее куда-то спрятать. Я не нашла ничего лучше, как положить томик на стул и сесть сверху. Достав блокнот, я быстро выдернула из него лист, который положила перед собой, и принялась изображать кипучую деятельность. Я была уверена, что Витторн вот-вот подойдет, поэтому старательно придумывала слова, манеру поведения, тренировала гордый взгляд и так далее. Но ничего этого не понадобилось. Витторн, полностью проигнорировав мое присутствие, сел за столик к другой. У меня от такого поворота аж дар речи пропал. Это кто такая? Со своего места я лица девушки рассмотреть не могла, а вот фигуру отметила. Эффектная. А какая одежда? Мне даже стало немного завидно. Это не платье и юбочки, а самые настоящие штаны, которые делали ноги незнакомки невероятно длинными. Сверху темно-фиолетовая, с легким блеском туника, с разрезами по бокам и удлиненный жилет. Волосы аккуратно спрятаны под косынку. Именно косынка избивала с толку. Было в ней что-то родное и знакомое. Но обдумать это я пока не могла. Все мысли были о том, кто эта девушка такая и почему так интересна Витторна. Говорили они недолго. Незнакомка вдруг встала и направилась к выходу, а я тут же уткнулась взглядом в белый лист, изображая сосредоточенность. Но кое-что я заметить успела. Девушка явно была местной знаменитостью. Ее уход наблюдали все. Витторн тем временем решил почтить меня своим присутствием. «Агнелика, какой сюрприз!» Я недовольно на него взглянула. «Ну уж нет, на улыбку не поведусь, особенно когда он на моих глазах любезничал с другой. Да и радоваться пока было нечему. Книга у меня под попой никуда не делась». «Ты уже поела?» Присаживаясь напротив, спросил Витторн. «Да», — насторожилась я. «С чего вдруг такая забота?» «На салат ты не перешла?» Растерялась я. «Что?» «От мяса отказалась?» «А ты случайно головой не стукнулся?» — ехидно спросил у него. «С чего вдруг такие вопросы?» «Да тут у некоторых вкусовые пристрастия меняться стали. Может, и у тебя тоже?» «Ничего у меня не поменялось. А ты уже со своими подозрениями совсем с ума сошел. Сначала характер тебе не тот, запах другой, теперь на еду переключился. А потом что? Походку будешь изучать или, может, отпечатки пальцев?» «А зачем мне отпечатки твоих пальцев?» Искренне удивился Витторн. «Упс. Видимо, отпечатки пальцев у них тут не в ходу. Они по-другому устанавливают личность». «А зачем тебе мои вкусовые пристрастия?» Отозвалась я, стараясь скрыть неловкость. «Тебя нервируют мои вопросы?» Тут же спросил Витторн. «Мечтать не вредно». Мужчина вдруг странно хмыкнул, продолжая внимательно изучать. «И этот взгляд! Лучше бы он обвинял меня во всех каверзах Агнелики, чем так смотрел. Фокр будто видел меня насквозь. Именно меня, а не княжну. И от этой мысли мурашки бежали по коже». «Что?» Не выдержав, прохрипела я, не в силах закончить вопрос. «У тебя не получается», — неожиданно мягко произнес Витторн. «Что не получается?» «Быть Агнеликой». «Ты опять?» — попыталась возмутиться я. «Нет, ты, конечно, молодец, стараешься», — продолжил мужчина. «Но Агнелика была самовлюбленной, эгоистичной стервой. Такой нельзя стать за пару дней». «Хватит», — резко ответила ему, поднимаясь, а у самой ноги дрожали от паники. «Мне надоели твои глупые подозрения. Я — это я». «Согласен, вот только кто именно?» Этот вопрос я оставила без ответа. Схватив книгу со стула, я гордо задрала нос и направилась к выходу. И плевать, что он там подумает. Но эта гордость — лишь показуха. На самом деле мне было страшно. «Где бы спрятаться и переждать?» — прошептала я, и стрелочка вновь пришла на помощь, приведя меня в неприметный чулан под одну из лестниц. Не самое приятное место. Темнота, паутина и хозинвентарь. Метелки, банки, ведра, тряпки, какие-то бутылки. Только глаза привыкли к сумраку, я начала хозяйничать. Передвинула пару предметов, убрала в сторону несколько бутылок, а потом поставила на пол ведро кверху дном и села на него. Теперь можно позаниматься. Открыв книгу, я попыталась вновь заняться символами, но в кладовке было слишком темно. Нужен свет. А так как лампочки тут не было, а зажигалка у меня в кармане не нашлось, значит, надо самой выкручиваться. Символ света, не путать с символом огня. Этот значок был заковыристый и состоял аж из трех подсимволов. Я уже собиралась открыть блокнот, чтобы нарисовать его, но внезапно передумала. А если... если по-другому? Подняв руку, я попыталась начертить знак карандашом прямо в воздухе. Первый, второй, десятый. У меня ничего не получалось. Может, зря все это я затеяла. В воздухе символы не рисуются. Или причина в другом. Закрыв глаза, я постаралась ухватить то чувство, которое накрывало меня, когда я начинала рисовать. Но как к себе не прислушивалась, поймать это чувство не смогла. «Вот балда!» — я с размаха звонко стукнула себя по лбу. «Не к себе надо прислушиваться, а к окружающему миру. В книжках же было написано «не дар, а сила вокруг». Значит, надо срочно менять технику». Я снова закрыла глаза и сосредоточилась на том, что происходило вокруг. Легкие шорохи, приглушенные голоса, топот шагов и еще какой-то странный звук. То ли гудение проводов, то ли легкий звон колокольчиков. Когда я открыла глаза, то ничего особенного не заметила. Все тот же темный и пыльный чулан. Но воздух словно искрил, став густым и объемным. Я снова начала рисовать символ, и каждый штрих слегка светился в темноте. А стоило мне дорисовать, как он мигнул на мгновение — и вдруг превратился в небольшой круглый шарик, который, зависнув над потолком, ярко освещал мое пристанище мягким светом. «Получилось», — прошептала я, поднимаясь со своего импровизированного стула. «У меня получилось». «А чего это ты тут делаешь?» — раздалось вдруг рядом со мной.